Глава 6. В подводной пещере айсберга. Ледяная рыбка, самая маленькая акула. Водолазы осторожно шли друг за другом по песчаному дну Индийского океана. Тысячи разноцветных рыбок проплывали мимо Карандаша и Самоделкина. Огромные синие медузы плавно и неторопливо скользили в толще воды. Дно было усыпано перламутровыми раковинами и разноцветными камнями. Большие красные крабы грозно шевелили страшными клешнями. Зеленые, желтые, синие кораллы украшали собой неровное дно океана. «Впереди нас подводная часть айсберга», — сказал по радиомикрофону Самоделкин. «Вы только посмотрите, какой он красивый. Вон там справа есть небольшая пещера». «Если мы пролезем в нее, то окажемся внутри громадного айсберга», — сказал в микрофон профессор Пыхтелкин. «Только осторожно», — предупредил Карандаш. «Заплывайте по одному и не толкайтесь», — волновался за малышей волшебный художник. Отважные водолазы один за другим пролезли в небольшой ледяной вход и очутились в маленьком коридорчике. Первым вошел Самоделкин. Следом за ним профессор Пыхтелкин с ребятами, и последним протиснулся Карандаш. «Семен Семенович, а откуда в айсберге входы и коридоры?» — спросила Настенька. «Их кто-то специально прорубил?» «Эти ходы проделала себе морская вода», — пояснил ученый-географ. «Вы разве забыли, что айсберг состоит из пресной воды? Когда эта махина льда откалывается от материка и начинает свое путешествие по океану, соленая вода постепенно разъедает лед. Вот внутри айсберга и образовываются пещеры», — продолжил профессор. «Смотрите, какое смешное у айсберга дно!» — показал рукой Чижик. «Как будто тысячи теннисных мячиков лежат у нас под ногами!» Путешественники очутились в небольшой пещере в самом центре большого ледяного айсберга. Самоделкин включил маленький подводный фонарик и осветил плавучую пещеру. Путешественникам открылась необычайная картина. В пещере между Карандашом Самоделкиным и профессором Пыхтелкиным плавали три абсолютно прозрачные рыбки. Было такое ощущение, что между ними плавают три маленькие льдинки, которые откололись от айсберга. У профессора Пыхтелкина радостно засверкали глаза и затряслись от волнения руки. Ученый включил свой фонарик и дрожащим голосом произнес: «Вот она! Та самая рыбка, о которой я вам говорил! Наконец-то я увидел ее своими собственными глазами!» «Ой, какая красивенькая!» — всплеснула руками Настенька. «Вы только посмотрите, она же прозрачная!» Удивительная рыбка действительно была почти прозрачной, как будто ее сделали из стекла. Профессор Пыхтелкин достал из нагрудного кармана целлофановый пакетик и стал бегать по пещере, ловя вертлявых прозрачных рыбок. Сделать это было не так просто, потому что рыбки были очень похожи на кусочки льда. «Ловите их, хватайте!» — бегал между ребятами географ. «Я поймал одну!» — торжественно объявил Карандаш. «Я тоже!» — обрадовал профессора Самоделкин. «Держите, вот она!» И он протянул Семен Семеновичу стеклянную рыбку. «Семен Семенович, а как эти рыбки называются?» — спросил Прутик. «Эта удивительная рыбка называется ледяная», — ответил профессор Пыхтелкин. «Ее так прозвали, потому что она почти полностью прозрачная. Эта смешная рыбка живет только у берегов Антарктиды, и нигде больше ее увидеть нельзя», — добавил географ. Профессор посадил двух ледяных рыбок в пакетик и пристегнул пакетик к поясу с помощью специальных ремешков и застежек. «Пещера похожа на аквариум, только вместо рыб в этом аквариуме сидим мы», — сказал Самоделкин. «Профессор, посмотрите, что это за странные пятнистые рыбы смотрят на нас с внешней стороны пещеры?» Путешественники увидели длинных пятнистых рыб с острыми хищными зубами. Они напоминали кошек, которые сидят перед входом в мышиную норку в ожидании, когда их обед выскочит наружу. Прутик и Настенька с интересом подошли к самой стенке айсберга. Пятнистые рыбы заволновались, закрутили хвостами и защелкали зубастыми ртами. «Осторожно!» — испугался Карандаш. «Вдруг эти рыбы кусаются?» «Это кошачьи акулы», — сказал профессор Пыхтелкин. «Самые маленькие акулы в мире. Я ни разу не слышал, чтобы они нападали на человека», — добавил ученый. «Все-таки это акулы, а не какие-нибудь рыбы-блюдечки», — беспокойно сказал Карандаш. «Поплыли обратно на наш дрындолет», — предложил Чижик. «Там все же безопаснее, чем здесь». «Ой, ледяных рыбок мы поймали», — весело сказал географ. «Можно возвращаться назад на подводную лодку. Главное, не делайте резких движений», — предупредил профессор Пыхтелкин. «Хоть это и маленькие акулы, но кто их знает, что можно от них ожидать? Еще перекусают нас всех». Водолазы выплыли из подводной пещеры айсберга и поплыли назад к дрындолету. Самоделкин открыл железную дверь и впустил туда своих друзей. Путешественники выпустили через специальную трубу всю воду из этой комнаты и, открыв вторую дверь, очутились внутри подводной лодки. Сняв с себя акваланги, ребята побежали в каюту капитана. Карандаш нарисовал большой круглый аквариум, и профессор Пыхтелкин запустил туда своих прозрачных ледяных рыбок. Путешественники остались очень довольны прогулкой по настоящему морскому дну. Карандаш с Настенькой принялись готовить ужин, а Самоделкин пошел будить разбойников. Наступил вечер. Первый вечер на дне Индийского океана возле берегов Южного полюса. За ужином только и было разговоров о необычных стеклянных рыбках и встрече с морскими хищниками. Затем все отправились спать, а Самоделкин сел за письменный стол и стал что-то чертить. Через час он выключил свет и тоже пошел спать. Уже наступила ночь.